«Боишься рискнуть», — сказал Норман. И, конечно, Ливи не стерпела. Она так и вскинулась. «Ничего я не боюсь. Уж, наверное, я вышла замуж. Не сохнуть же по тебе. И любопытно посмотреть, как ты обольешь коктейлем Жоржетту. Она тебе при всех надает оплеух, не постесняется, я ее знаю. Вот тогда ты увидишь, какой кусок в твоей головоломке подходящий». И Ливи сердито скрестила руки на груди и устремила вперед взор исполненной решимости. Норман поглядел на человечка напротив, но просить ни о чем не пришлось. Тот уже установил на коленях матовое стекло. В окно косо светило закатное солнце, и венчик седых волос вокруг лысины человечка отливал розовым. «Ты готова?» — напряженным голосом спросил Норман. Ливи кивнула, и они снова перестали слышать рокот колес. Раскрасневшаяся с мороза Ливи остановилась в дверях. Она только что сняла пальто, на котором таяли снежинки, и обнаженным рукам еще была зябка. Ее встретили криками «С Новым годом! С Новым годом!» И она ответила тем же, стараясь перекричать радио, которое орало во всю мочь. Еще с порога она услыхала пронзительный голос Жоржетты и теперь направилась к ней. Она больше месяца не видела ни Жоржетты, ни Нормана. Жоржетта жеманно подняла одну бровь, это она в самое последнее время завела такую манеру, и спросила: «Ты разве одна, Оливия?» Окинула взглядом тех, кто стоял поближе, и вновь посмотрела на Ливи. Та сказала равнодушно: «Я думаю, Дик заглянет попозже. У него там еще какие-то дела». Она не притворялась. Ей и правда было все равно. «Ну, зато Норман здесь», — сказала Жоржетта, натянуто улыбаясь. «Так что ты не будешь скучать, дорогая. По крайней мере, раньше ты в таких случаях не скучала». И тут из кухни лениво вышел Норман. В руке он держал шейкер, кубики льда в коктейле постукивали, точно кастаньеты, в такт словам: «Эй, вы, гуляки, выпивоки! Подходите, хлебните, от моего зелья еще не так разгуляетесь. Ба! Ливи!» Он направился к ней, широко и радостно улыбаясь. «Где вы пропадали? Я вас 100 лет не видел. В чем дело? Дик решил вас спрятать от посторонних глаз?» «Налей мне, Норман», — резко сказала Жоржетта. «Сию минуту», — не взглянув на нее, отозвался Норман. «А вам налить, Ливи? Сейчас найду бокал». Он обернулся. И тут все и произошло. «Осторожно!» — вскрикнула Ливи. Она видела, что сейчас будет. У нее даже возникло какое-то смутное чувство, словно так уже когда-то было, и все-таки это случилось неизбежно и неотвратимо. Норман зацепился каблуком за ковер, пошатнулся, тщетно пытаясь сохранить равновесие, и выронил шейкер. Тот словно выпрыгнул у него из рук, и добрая пинта ледяного коктейля обдала Ливи, промочив ее до нитки. Она задохнулась, вокруг стало тихо, и несколько невыносимых мгновений она тщетно пыталась отряхнуться, а Норман опять и опять все громче повторял: «Ах, черт подери, ах, черт подери!» Жоржетта сказала холодно: «Очень жаль, что так вышло, Ливи. С кем не случается, но это платье как будто не очень дорогое». Ливи повернулась и выбежала из комнаты. И вот она в спальне. Тут, по крайней мере, никого нет и почти не слышно шума. При свете лампы на туалетном столике, затененном абажуром с бахромой, она в куче пальто, брошенных на кровать, стала отыскивать свое. За ней вошел Норман. «Послушайте, Ливи, не обращайте внимания на то, что она сболтнула. Я просто в отчаянии. Конечно же, я заплачу. Пустяки. Вы не виноваты». Она быстро замигала, не глядя на него. «Поеду домой, переоденусь. Но вы вернетесь, не знаю, едва ли. Послушайте, Ливи», — ей на плечи легли его горячие ладони. Что-то странно оборвалось у нее внутри, словно она вырвалась из цепкой паутины И снова послышался шум и рокот колес.